и зачем с тобою было нам знакомиться? Не забыть вовек теперь мне взгляда синего. Я всю ночь не сплю, а вон на мои ломится ветер северный, умеренный до сильного. Я всю ночь не сплю, а вон на мои ломится ветер северный, умеренный до сильного. Знаю я, что все пути тебе заказаны, знаю я, что понапрасну все страдания. Только сердце у людей сильнее разума, а любовь еще сильнее, чем расстояние. Только сердце у людей сильнее разума, а любовь еще сильнее, чем расстояние. Быть может, и к тебе пришла бессонница, и лежишь ты, не смыкая взгляда синего. Ты всю ночь не спишь, а он на твоей ломится ветер северный, умеренный до сильного. Ты всю ночь не спишь, а он на твоей ломится ветер северный, умеренный до сильного.